Шико заметил, что это была удобная минута приступить к атаке. «Помните ли вы наш последний обед?» — сказал он. «У Монмартрских ворот, когда наш великий король Генрих III колотил себя и других. Обед был чудесный, дичь славная, бургундская первого сорта, как бишь это вино называлось, да вы, кажется, и открыли его. Это вино моей родины, — отвечал Гранфло, — из Романе. Да-да, помню, это молоко, которое вы сосали, родившись на свет, достойный сын Ноя. Гранфло с задумчивой улыбкой провел языком по губам. «Каково было венцо, а?» — сказал Шико. «Хорошо», — отвечал монах. «Да только оно бывает лучше». То же самое утверждал на днях Клод Бонаме, наш хозяин. Он уверяет, будто у него в погребе есть 50 бутылок этого венца, перед которым вино его товарища, хозяина гостиницы близ Монмартрских ворот, просто вода. «Истинно так!» — сказал Гранфло. «Как?» — вскричал Шико. «Вы это знаете? И пьете отвратительную подкрашенную воду? Когда вам стоило только руку протянуть за бутылкой отличнейшего вина?» «Фи!» Схватив кружку с водой, Шико бросил ее на пол. «На все есть свое время, брат мой», — возразил Гранфло. «Вино тогда хорошо, когда, напившись его, нам нечего более делать, как прославлять Господа, создавшего оное. Но когда проповедь впереди, так вода лучше и для вкуса, и для обычая. Фекунда эст аква». «Вздор!» — возразил Шико. «Магис фекундум эст винум!» «И в доказательство скажу вам, что и мне нужно произнести речь, и что именно по этой причине я прикажу подать себе бутылку вашего венца». «Да чего бы мне съесть, Гранфло?» «Чего хотите?» «Только не шпината», — отвечал монах. «Он никуда не годится». «Бррр!» — вскричал Шико, взяв тарелку и поднося ее к носу. «Бррр!» И, открыв окно, он выкинул на улицу тарелку со шпинатом. «Хозяин!» — позвал он Бонаме. Клод Бонаме, вероятно, подслушивавший за дверью, в то же мгновение явился на пороге. «Хозяин!» — сказал ему Шико. «Принеси мне две бутылки романейского вина, ведь ты хвалился им». «Две бутылки», — сказал Гранфло. «Зачем?» «Я пить не стану». «Если бы я думал, что вы будете пить, так я бы велел принести 4-6 бутылок. Я велел бы принести весь запас, какой есть у хозяина», — сказал Шико. «Но когда мне приходится пить одному, так с меня будет 2 бутылок». «Точно», — подтвердил Гранфло. «2 бутылки. Очень благоразумно. И если вы при том будете есть постное, так духовнику вашему не за что будет побронить вас. Разумеется, — сказал Шикофи. Кто станет есть скоромное в среду? И, отправившись к буфету, между тем, как Бономе побежал за вином, Шико вытащил жирную пулярку. «Что вы там делаете?» — спросил Гранфло, с невольным участием следивший за всеми движениями гасконца. «Как видите, овладеваю карпом, чтобы другой кто не перебил меня. В пост на рыбу большой спрос». «Карп? Рыба?» — вскричал Гранфло с изумлением. «Разумеется, карп», — отвечал Шико, сунув приятелю под нос жирную пулярку. «Это? Ну да, это». «А давно ли у карпа клюв?» — спросил монах. «Клюв?» — спросил гасконец. «Да где тут клюв? Просто рыбья головка». «А крылья, — продолжал монах, — это плавники, а перья — это чешуя. Любезный Гранфло, вы пьяны?» «Пьян? — вскричал Гранфло. — Пьян? Что вы? Я ничего не ел, кроме шпината, и ничего не пил, кроме воды. Так значит, шпинат обременяет ваш желудок, а вода бросается в голову. «Да вот хозяин, — сказал Гранфло, — пусть он решит, рыба это или пулярка. Пожалуй, но пусть он сперва откупорит вино. Я хочу удостовериться, то ли вино принес он. Откупоривайте, Бонаве». Хозяин откупорил бутылку и налил полстакана Шико. Шико проглотил вино и стал щелкать языком. «Я плохой знаток и не имею решительно никакой памяти на вина. Не знаю, лучше оно или хуже того, что мы пили у Монмартрских ворот. Я даже не знаю, оно ли это?» Глаза Гранфло заблистали, когда он увидел бутылки. «Послушайте, брат мой, — сказал Шико, наливая несколько капель вина в стакан монаха, — ваше назначение — помогать ближним. Помогите же мне узнать, точно ли это то вино? И хорошо ли оно?» Гранфло взял стакан, поднес ко рту и с наслаждением по капле выпил. «То! Совершенно то!» — отвечал он. «Но!» «Но что?» «Но вы мне налили слишком мало. Я не могу решить, хорошо ли оно». «Жаль. А мне очень хочется знать достоинство этого вина, потому что я не хочу, чтобы меня обманывали. Если бы вам не нужно было говорить сегодня проповеди, я попросил бы вас выпить еще немножко». «Так и быть. Из дружбы к вам, — сказал монах. — Вот люблю». И он налил монаху полстакана.